«Простите?» «Стори, мы пошли на премьеру моего фильма, потом отправились на прием и перекусили, а затем я отвез ее к себе, и мы занялись сексом. По обоюдному согласию, детектив. Хотите — верьте, хотите — нет, но люди всегда занимаются этим во время свиданий. И не только в Голливуде. Такое случается по всей нашей великой стране, что и делает ее великой». «Босх, понимаю, вы отвезли ее домой, когда закончили?» «Стори, да, как и положено джентльмену». «Вы входили в дом?» «Стори, нет, я был в чертовом купальном халате. Я просто подъехал, она вылезла и вошла в дом. Потом я отправился домой. Что произошло после, я не знаю, я не участвую в этом никоим образом, ни в каком виде. У вас, ребята...» «Флер, Дэвид, пожалуйста». «Стори, дерьмо вместо мозгов. Если вы хоть на одну долбанную минуту подумали...» «Флер, Дэвид, прекрати». Пауза. «Флер, детектив Босх, полагаю, нам надо прекратить это». «Босх, беседа только началась, и...» «Флер, Дэвид, куда ты?» «Стори, к черту их, я иду курить». «Босх, мистер Стори только что вышел из кабинета». «Флер, думаю, в данный момент он осуществляет свои права согласно 5-й поправке. Беседа окончена». Запись закончилась, и Лэнгуайзер выключила диктофон. Босх глянул на присяжных. Некоторые из них смотрели на Стори. Высокомерие последнего запечатлелось на пленке совершенно однозначно. Это было важно, потому что скоро надо будет просить присяжных поверить, что Стори наедине хвастался перед Босхом убийством и тем, что ему это сойдет с рук. Только высокомерный человек позволил бы себе такое. Обвинению нужно доказать, что Стори не просто убийца, но убийца, презирающий общество и его законы. «Ну что же», — сказала Лэнгуайзер, — «мистер Стори вернулся, чтобы продолжить беседу». «Нет, не вернулся», — ответил Босх, — «и нас попросили уйти». «Отрицание мистером Стори какой-либо причастности к убийству Джоди Кременс покончило с вашим интересом к нему?» «Да нет, мы обязаны расследовать дело полностью, а значит, либо оставить его в списке подозреваемых, либо исключить из него». «Вызвало ли поведение мистера Стори во время короткой беседы ваше подозрение?» «Вы имеете в виду его высокомерие?» «Да нет, он...» Фаукс вскочил. «Ваша честь, то, что один человек называет высокомерием, другой может назвать уверенностью в своей невиновности. Здесь нет...» «Вы правы, мистер Фаукс», — сказал Хоктон. Он поддержал протест, исключил ответ Босха и, повернувшись к присяжным, велел им игнорировать это замечание. «Его поведение во время беседы не вызвало подозрения», — снова начал Босх. «Наше внимание сразу же привлекло то, что он, насколько известно, последний, кто видел жертву. Отсутствие желания сотрудничать подозрительно. Но в то время у нас еще не было четкой версии, и мы были готовы принять любую. У меня и моих напарников на троих больше 25 лет опыта расследования убийств. Мы знаем, что вещи не всегда таковы, какими кажутся». «А как расследование двигалось дальше?» «Мы прорабатывали все направления, в частности и рассказ мистера Стори. Основываясь на его заявлении, что он и жертва отправились на свидание к нему домой, мои напарники обратились в суд с ходатайством об ордере на обыск в доме Дэвида Стори. Лэнгуайзер предъявляла ордер на обыск, и судья принял его как вещественное доказательство. Затем Босх засвидетельствовал, что обыск в доме на Малхолланд-драйв был проведен в 6 утра, через 2 дня после первого разговора со Стори. Ордер на обыск давал вам право изъять любое свидетельство убийства Джоди Кременс, любое свидетельство, связанное с ней, и любое свидетельство ее присутствия в этом месте, правильно? Правильно. Кто проводил обыск? Я, мои напарники и 2 из судебной группы. С нами также был оператор для видео и фотосъемки. Всего 6. Сколько длился обыск? Примерно 7 часов. Присутствовал ли при обыске обвиняемый? В основном. В какой-то момент ему пришлось уйти для встречи с киноактером, которую, по его словам, он не мог отложить. Стори отсутствовал примерно 2 часа. В течение этого времени его личный адвокат, мистер Флер, находился в доме и наблюдал за обыском. Мы ни на минуту не оставались одни, если вы спрашиваете об этом. Лэнгуайзер пролистала страницы ордера на обыск, добравшись до конца. Итак, детектив, когда вы изымаете какие-либо предметы во время получившего судебное одобрение обыска, закон требует, чтобы вы составили опись на бланке ордера на обыск, правильно? Да. Затем этот бланк передается суду, правильно? Да. Тогда можете ли вы сказать нам, почему этот бланк пуст? Во время обыска мы не взяли никаких предметов из дома. Вы не нашли ничего, что указывало бы, что Джоди Кременс была в доме мистера Стори, как он сам заявил? Ничего. Через сколько дней после вечера, когда, по словам мистера Стори, он привел мисс Кременс к себе в дом и вступил с ней в сексуальную связь, проводился обыск? Через 5 дней после ночи убийства. Через 2 дня после нашего разговора с мистером Стори. И вы не нашли ничего, что подтверждало бы заявление мистера Стори? Ничего. Дом был чист. Боск знал, что Дженнис пытается превратить негатив в позитив, как-то стараясь намекнуть, что безрезультатный обыск является признаком вины Стори. Назвали ли бы вы это безрезультатным обыском? Нет. Результат был, хоть и иного плана. Мы искали не только свидетельство возможного насилия, связанного с мисс Кременс, но и свидетельство, которое бы подтверждали заявление мистера Стори. Мы не нашли в доме ни того, ни другого. Иногда важно не то, что найдено, а то, что не найдено. Вы можете объяснить это присяжным? Ну, мы действительно не забрали из дома никаких свидетельств. Однако мы обнаружили отсутствие кое-чего, что впоследствии стало важным. И что это было? Книга. Отсутствовала книга. А как вы узнали, что она отсутствует, если ее не было? В гостиной есть большой встроенный книжный шкаф. Каждая полка заполнена книгами. На одной полке было пространство, щель, где раньше стояла книга. Мы не могли узнать, какая книга отсутствовала. В доме не было лежащих просто так книг. В тот момент это не казалось существенным. Очевидно, кто-то взял книгу с полки и не поставил на место. Нам было просто любопытно. Лэнгуайзер показала еще 2 фотографии книжного шкафа, сделанные во время обыска. Хоктон принял их как вещественное доказательство, несмотря на протест Фаукса. Снимки представляли книжный шкаф целиком и крупный план 2-й полки с пустотой между книгой, озаглавленной «Пятый горизонт», и биографией кинорежиссера Джона Форда под названием «Печатайте легенду». «Итак, детектив», — продолжала Лэнгуайзер, — «по вашим словам, в то время вы не знали, имеет ли отсутствие книги какое-то значение для дела, правильно?» «Ну да». «Установили ли вы со временем, какую книгу взяли с полки?» «Да, установили». Лэнгуайзер сделала паузу. Боск понимал, что происходит. В этой постановке все было продумано. Дженнис была хорошей рассказчицей, умела привлечь слушателей, зацепить их, подвести к обрыву, а потом оттащить. «Давайте-ка по порядку», — сказала она. «К книге мы еще вернемся. Довелось ли вам поговорить с мистером Стори в день обыска?» «Ну, он в основном держался в стороне и большую часть времени говорил по телефону. Но мы побеседовали, когда утром постучали в дверь и сообщили об обыске. А потом, в конце дня, когда я сказал ему, что мы уходим, и ничего не изъяли». «Вы разбудили его, когда пришли в 6 утра?» «Да». «Он был в доме один?» «Да». «Он предложил вам войти?» «Не сразу. Он возражал против обыска. Я сказал...» «Простите, детектив, вероятно, нам было бы проще показать это. Вы говорили, что с вами был оператор. Включал ли он камеру, когда вы постучали в 6 утра?» «Да».